66. Тед ринулся в больницу. Дело безотлагательное. Придвинул стул к Марти, вынул из кармана два билета и, сдвинув в сторону кислородную маску, сунул их отцу под нос. «Чуешь? Дух победы! Дух бейсбола! Бостона! Игра на выбывание в четверг! Я добыл два билета! Добыл! Давай, друган, пора вставать! Подъем! Подъем!» Марти не шелохнулся. Тед вернул трубки на место и почувствовал, как из него самого испаряется кураж, сдался и сказал: «Прости, пап. Прости, что я такое фуфло. Прости, что я господин Арахис. Прости, что я незамечательный заноза. Прости, что мешал тебе писать, жить, быть с Марией. Прости, что оставил тебя, бросил. Прости меня, отец. Пожалуйста, прости». Тед опустил голову отцу на грудь и потому не видел, как у Марти дрогнули веки. Пересохшим за дни и недели голосом Марти прокаркал: «Два билета, говоришь?»